Часть первая. Завещание Чингисхана. Если бы горе всегда дымилось, как огонь, то дымом окутался бы весь мир. Шахид из Балха, 19 век. Глава первая. В хижине восточного летописца. По узкому листу бумаги быстро водила тростинкой смуглая сухая рука. Факих читал в полголоса возникавшие одна за другой строки, начертанные арабской вязью. В хижине было тихо. Монотонному голосу факиха вторило однообразное шуршание непрерывного дождя, падавшего на камышовую крышу. Расспрашивая всех знающих, я хотел узнать о завещании Чингисхана. Но несчастье обрушилось на меня. В Бухаре я был схвачен святыми имамами. Заявив, что я великий грешник, не почитающий Аллаха, они заперли меня в гнусной низкой железной клетке. Ползая в ней на четвереньках, как гиена, я не мог выпрямиться. Одежда на мне истлела, и я связывал концы прорех. Раз в день тюремный сторож наливал в мою деревянную плошку мутную воду, но чаще забывал об этом. Иногда он приводил скованного раба, и тот, ругаясь, скоблил крюком грязный пол моей клетки. Подходили родственники других заключенных и со страхом заглядывали ко мне, ведь я был проклятый святыми имамами, осужденный на гибель вечную, и теперь и после смерти, где огонь будет его жилищем. Факих поправил нагоревший фитиль глиняной светильни и продолжал читать. Однажды я заметил, что возле клетки, не боясь насмешек и проклятий, стоит девушка из презираемого кипчаками бродячего племени огнепоклонников — Люти. Она положила мне горсть изюма и орехов и отбежала. На другой день она явилась снова, закутанная в длинную до земли черную шаль. Девушка бесшумно проскользнула вдоль тюремной стены и принесла мне лепешку и кусок дыни. Потом, ухватившись смуглыми пальцами в серебряных кольцах за прутья клетки, она долго, пристально разглядывала меня черными непроницаемыми глазами и тихо прошептала: «Помолись за меня». Я подумал, что она смеется, и отвернулся. Но на следующий день она снова стояла возле клетки и опять настойчиво повторяла: «Помолись за меня, чтобы вернулся мой воин, мое счастье». Я не умею молиться, да и к чему? Ведь я проклят святыми имамами. Имамы хуже лукавого Иблиса. Они раздуваются от злобы и важности. Если они тебя прокляли, значит, ты праведник. Попроси милости Аллаха и для меня, и для того, кто далеко. Я обещал исполнить ее просьбу. Девушка приходила еще несколько раз. Для ее утешения я говорил, что повторяю по ночам 9 раз молитвы, приносящие счастье. Однажды девушка, ее звали Бент Закинджа, пришла с юношей, не знающим улыбки. У него были черные кудри до плеч, серебряное оружие и желтые высокие сапоги на острых каблуках. Он молча посмотрел на меня и повернулся к девушке. «Да, это он, не знающий лукавства. Я помогу ему». Мы долго глядели в глаза друг друга. Чтобы не погубить себя перед зорко смотревшим на нас тюремщиком, мы боялись признаться в том, что мы — братья. Высокий юноша был Туган, мой младший брат, которого я потерял давно и не надеялся уже увидеть. Глядя на девушку и словно говоря с ней, Туган сказал: «Слушай меня, праведник, проклятый имамами, и делай, что я говорю. Я принес 3 черных шарика, ты их проглотишь. Тогда твой разум улетит отсюда через горы в долину прохладных потоков и благоухающих цветов. Там пасутся белые, как снег, кони и поют человеческими голосами золотые птицы. Там ты встретишь девушку, которую любил в 16 лет. Я прервал юношу. А потом, проснувшись, я буду снова грызть железные прутья клетки. Мне не надо такого сна. Подожди спорить, неукротимый, и слушай дальше. Пока твой разум будет наслаждаться неомрачаемым забвением в горной долине белых коней, я скажу твоим тюремщикам, что ты умер. По законам веры, твое тело немедленно предадут земле. Рабы-кузнецы сломают клетку, подцепят тело крючьями и поволокут в яму казненных. Как бы ни было больно, не закричи и не заплачь, иначе тебе разобьют голову железной булавой. В полночь, когда ты будешь лежать в яме среди трупов, и подползут собаки и шакалы, чтобы грызть тебе ноги, я буду ждать с тремя воинами. Мы завернем тебя в плащ и быстро донесем до нашего кочевья. Мы начнем колотить в бубны и медные котлы, петь песни и призывать твой разум из долины забвения. Клянусь, жизнь вернется в твое тело, и ты очнешься. Тогда, вскочив на коня, ты уедешь далеко, в другие страны, где начнешь новую жизнь. Факих очнулся и прислушался. Ему почудился шорох за тонкой стеной хижины. Несколько мгновений он оставался неподвижен, потом снова стал писать. Случилось так, как говорил незнающий улыбки юноша. Благодаря смелой помощи я неожиданно оказался на свободе, измученный, истощенный, но живой. Несколько дней я пробыл у огнепоклонников в песчаной степи, а затем направился к городу Сыгнаку, где и начал вторую жизнь.